Деда, который засосал его, словно зыбучий песок. Все тело его болело, лицо было чужим, словно кто-то сделал ему дюжину инъекций силикона и распухло, как дирижабль. Воздух со свистом вырывался у него из легких, но хуже всего был жар. Он вспомнил, как меньше 2 лет назад он испытал нечто подобное, когда вез 2 политических заложников, захваченных в Техасе, к западу от Лос-Анджелеса. Их древний Понтиак умер на шоссе номер 190 в долине смерти, и тогда-то его и охватил жар. Но на этот раз дела обстояли хуже. Это был внутренний жар, словно он проглотил солнце. Он застонал и попытался сбросить с себя одеяло, но не хватило сил. Он сам лег в постель? Вряд ли. Кто-то или что-то было в доме вместе с ним. Кто-то или что-то. Он никак не мог вспомнить. Все, что Брейдентон мог вспомнить, сводилось к тому, что ужас овладел им еще до того, как он заболел. Он знал, что кто-то или что-то приближается. И он должен... Должен что? Он снова застонал и помотал головой. В памяти возникали только картины бреда. Призраки с тупыми глазами. Его мать, умершая в 1969 году, вошла в спальню с бревенчатыми стенами и сказала ему: «Кит, ой, Кит, я же тебе говорила, не связывайся ты с этими людьми, говорила я тебе». «Мне нет дела до политики», — говорила я, «но эти люди, с которыми ты ошиваешься, они сумасшедшие, как бешеные собаки, а девушки просто шлюхи, я ведь говорила тебе, Кит». А потом лицо ее распалось, и сквозь трещины полезли могильные черви. И тогда он закричал и продолжал кричать до тех пор, пока вокруг вновь не сгустилась темнота. Из темноты послышались неясные крики, топот ног, потом появились огни, вспышки, запах газа, и он вновь оказался в Чикаго в 1968 году. У входа в парк в водосточной канаве лежала девушка в джинсах, и в ее волосах застряли сверкающие осколки стекла. А лицо ее было окровавлено и напоминало мордочку раздавленного насекомого. Он помог ей встать на ноги, и она вскрикнула и прижалась к нему, так как из облака газа выходило космическое чудовище в сверкающих черных ботинках, военной куртке и противогазе. В руке оно держало дубинку, а когда космическое чудовище сняло маску, обнажив свою пылающую ухмылку, то они оба вскрикнули. Так это был кто-то или что-то, кого он ждал? Человек, которого Кит Брейдентон всегда боялся? Это был ходячий хлыщ. Крики Брейдентона разорвали ткань этого сна. И он оказался в Боулдере, штат Колорадо, в квартире на бульваре Кэньон. Разгар лета. И так жарко, что даже в шортах твое тело изнемогает от пота. А рядом стоит самый красивый парень в мире в лимонно-желтых плавках, которые любовно обрисовывают каждую выпуклость и впадинку его драгоценных ягодиц. И ты знаешь, что если он повернется, то лицо у него будет... как у рафаэлевского ангела. Где ты его подцепил? На университетской сходке, посвященной обсуждению проблемы расизма? Или в кафетерии? Или во время автостопа? Какая разница? Ой, как жарко! Но ведь есть вода, кувшин с водой, ваза с водой, на которой вырезаны странные фигуры, а рядом лежит таблетка. Нет. Таблетка, которая поможет ему попасть в то место, которое этот загорелый ангел в желтых плавках называет Хакслилендом, где цветы растут на мертвых дубах. Ой, парень, что за эрекция разрывает изнутри твои плавки? Был ли когда-нибудь Кит Брейдентон настолько возбужден, настолько готов к любви? Пойдем в постель. Говоришь ты этой гладкой коричневой спине. Пойдем в постель, и ты трахнешь меня. А потом я трахну тебя. Так, как ты захочешь». «Сначала прими таблетку», — говорит он, не оборачиваясь, — «а потом посмотрим». Ты принимаешь таблетку, и постепенно все вокруг начинает принимать причудливые очертания, и каждый угол в помещении становится либо чуть-чуть больше, либо чуть-чуть меньше 90 градусов. Ты смотришь на свое отражение в зеркале над комодом. Лицо твое выглядит почерневшим и распухшим, но тебе нечего беспокоиться, потому что это ведь из-за таблетки. Просто из-за таблетки. «Шустрик», — бормочешь ты. «Ой, парень, мы с капитаном Шустриком так возбудились!» Он начинает бегать по кругу, и ты смотришь на его бедра, а потом переводишь взгляд на плоский загорелый живот, потом на прекрасную безволосую грудь и, наконец, на лицо. И это его лицо, впалое и яростно ухмыляющееся, оно принадлежит не ангелу Рафаэля, а дьяволу Гойи. И из каждой пустой глазницы на тебя смотрит морда гадюки. Он подходит к тебе. И когда ты начинаешь кричать, он шепчет: «Шустрик, крошка, капитан Шустрик!» Потом снова темнота, голоса и лица, которых он не помнил. И вот он вынырнул здесь, в небольшом домике, который он построил своими руками на окраине Маунтин-Сити. «Господи, неужели я умираю?» Внезапно у него захватило дыхание, и за двери спальни стал нарастать непонятный звук. Сначала Брейдентон подумал, что это сирена полиции или пожарной машины. Звук становился все громче и ближе. Сквозь него он различал также звуки тяжелых шагов, направляющихся из прихожей через гостиную и вверх по лестнице. Он прижался к подушке, и его распухшее и почерневшее лицо застыло в неподвижной маске ужаса, а глаза округлились. Стало ясно, что это не сирена, а крик, пронзительный и подвывающий крик чернокожего Харона, который пришел перевести его через реку, отделяющую царство живых от царства мертвых. Теперь шаги направились прямо к нему, через залу второго этажа, и доски протестующе стонали и скрипели под этими безжалостными стоптанными каблуками. Неожиданно Кит Брейдентон понял, кто это идет. Он пронзительно крикнул, когда дверь стремительно распахнулась, и в комнату вошел человек в потертых джинсах с убийственной ухмылкой на губах, с лицом радостным, как у безумного Санта-Клауса, и с большим ведром на правом плече. «Хей-йо! Оу!» «Нет!» — вскрикнул Брейдентон, прикрывая руками лицо. «Нет! Нет!» Ведро наклонилось, и хлынула вода. Она словно застыла на одно мгновение в желтом электрическом свете, как самый большой в мире необработанный алмаз, и сквозь нее он увидел темное лицо, отраженное и преображенное в лицо снисходительно ухмыляющегося тролля, который только что проделал долгий путь из забитых дерьмом адских кишок на землю. Потом вода хлынула вниз. Она оказалась такой холодной, что его распухшее горло на мгновение расширилось, а потом сжалось в спазме. Он промок с головы до ног. Глаза его выпучились, а тело зашлось в припадке дрожи. Дышать он не мог. «Я знал, что это охладит тебя», — весело закричал человек, известный ему под именем Ричарда Фрая. Со звоном он поставил ведро на пол. «Говорю тебе, я знал, что это поможет. Жду благодарности, дружок. Ты скажешь мне спасибо?» «Не можешь говорить?» «Нет? Ну что ж, я знаю, что ты мне благодарен в душе». «Егах!» Он подпрыгнул в воздух, как Брюс Ли, и на мгновение завис над Брейдентоном, как раз в том самом месте, что и вода. И Брейдентон слабо вскрикнул. Фрай приземлился на колени, оседлав его грудную клетку. Его лицо горело над Брейдентоном, словно фонарь в подвале из-за готического романа. «Надо разбудить тебя, старина», — сказал Фрай. «Не хочу, чтобы ты отдал концы, не успев со мной поговорить». «Слезь! Слезь с меня. Нам надо поговорить о документах, которые ты должен был для меня приготовить. И о машине, и о ключах от машины. Пока в твоем гараже стоит только «Шевроле» пикап. А насколько я знаю, киска, это твоя машина. Так как же насчет всего этого? Они, бумаги. Не могу говорить. Он попытался вдохнуть. Зубы его щелкнули, как птички на дереве. «Лучше бы тебе заговорить», — сказал Фрай. «Скажи мне все, и я оставлю тебе таблетки. Я даже поддержу тебя, чтобы ты мог проглотить их. Тебе будет хорошо, парень. Таблетки решают все проблемы». Брейдентон, трясущийся и от холода, и от страха, выдавил из себя несколько слов. «Документы на имя Рэндала Флега. Валлийский туалетный столик внизу. Машина». Брейдентон попытался сосредоточиться. Достал ли он этому человеку машину? Все это было так давно. Его отделял от того времени пожар бреда, похоже, спаливший всю его память. Фрай мягко положил одну руку Брейдентону на рот, а другой зажал ноздри. Брейдентон забился. Из-под руки Фрая раздались приглушенные стоны. Фрай отнял руки и сказал: «Помогает вспомнить?» Как ни странно, это действительно помогло. «Машина», — сказал он, и судорожно стал хватать ртом воздух. Потом он отдышался и смог продолжать. «Машина стоит за заправкой Каноко, сразу за городом, шоссе номер 51. На север или на юг от города?» «Ю, я понял, продолжай. Накрыто брезентом Бьюик, права в бардачке на имя Рэндала Флега. Ключи под ковриком». Фрай лишил Брейдентона дальнейшей возможности говорить, усевшись поплотнее к нему на грудь. Последнего дыхания Брейдентона хватило только на одно слово: «Пожалуйста». «И спасибо», — сказал ему Ричард Фрай, Рэндал Флег, с суровой усмешкой. «Скажи спокойной ночи, Кит». Кит Брейдентон мог лишь вращать глазами. «Не думай обо мне плохо», — мягко сказал темнокожий человек, глядя на Брейдентона. «Просто нам надо торопиться. Начинается карнавал. И это моя счастливая ночь, Кит. Я чувствую это. Я не могу ошибиться. Так что надо торопиться». До заправки Каноко было около полутора миль, и он добрался туда к четверти четвертого. По дороге он повстречал четыре трупа, трех собак и одного мужчину. Брезент, укрывавший Бьюик, был туго укреплен вбитыми в землю колышками. Когда Флэг выдернул колышки, брезент был унесен ветром, словно огромное серое привидение, движущееся на восток. Вопрос состоял в том, в каком направлении двигаться ему. Он постоял рядом с Бьюиком, вдыхая летний ночной воздух, словно койот. Прошло время. Он усмехнулся. Теперь он знал. Он скользнул за руль Бьюика и пару раз нажал на педаль газа, чтобы подготовить карбюратор. Мотор заурчал, и стрелка индикатора бензина качнулась до отказа вправо. Он тронулся с места и объехал заправку. В свете фар сверкнули два изумруда, глаза кошки, зажавшие в зубах маленькое безвольное мышиное тельце. При виде его ухмыляющегося луноподобного лица кошка выронила свою добычу и убежала. Флэг громко расхохотался. Это был искренний смех человека, у которого на уме только хорошее. Выехав с заправки, он повернул направо и отправился на юг. Глава 30. «Мама!» — донесся хриплый протяжный крик. «Мама!» Скрестив ноги, Ллойд сидел на полу своей камеры. Обе его руки были в крови, словно он надел красные перчатки. Легкая рубашка также была испачкана кровью, так как он вытирал об нее руки. Было 10 часов утра 29 июня. Сегодня в 7 часов утра Ллойд заметил, что правая передняя ножка его койки шатается. С тех пор он пытался отвернуть болты, которые крепили ее к полу и к кроватной раме. Роль инструментов исполняли его пальцы. Ему удалось выковырять 5 из 6 болтов. В результате руки его стали похожи на раскрошившиеся сырые гамбургеры. 6-й болт оказался упрямой штукой, но он начинал думать, что в конце концов ему удастся его вытащить. О том, что будет дальше, он не позволял себе думать. Единственный способ избежать паники — это поменьше думать. «Мама!» Он вскочил на ноги, роняя на пол капли крови со своих израненных дрожащих пальцев и высунул голову в коридор так далеко, как только мог, схватившись руками за решетку и яростно выкатив глаза. «Заткнись, мудила!» — закричал он. «Заткнись! Ты меня достал!» В воздухе повисла долгая пауза. Ллойд наслаждался тишиной. Молчание — золото. Эта поговорка всегда казалась ему глупой, но теперь он готов был признать, что в ней есть доля правды. «Мама!» — донесся снизу протяжный вопль. «Господи!» — пробормотал Ллойд. «Господи Боже! Заткнись! Заткнись! Заткнись, чертов мудак!» «Мама!» Ллойд с яростью принялся за ножку своей койки, пытаясь не обращать внимания на дрожь в пальцах и панику в голове. Он попытался точно вспомнить, когда он последний раз видел своего адвоката. Подобные факты быстро тускнели в памяти Ллойда, которая удерживала хронологию прошедших событий не лучше, чем решето воду. 3 дня назад, да, когда его вели мимо дверного охранника, тот чихнул. Ллойду прямо в лицо, забрызгав его слюной. «Я тут припас для тебя несколько вирусов, пидор ты гнойный. Все, начиная с директора, у нас больны, а я верю в то, что богатство надо делить поровну. В Америке даже такие подонки, как ты, имеют право заболеть гриппом». Его ввели к Девинзу. У Девинза были хорошие новости. Судья, который должен был председательствовать на слушании дела Ллойда, был скошен гриппом. 2 других судей также были больны. «Может быть, они добьются отсрочки. Постучи по дереву», — сказал ему адвокат. «Когда это будет точно известно?» — спросил Ллойд. «Все может выясниться только в последнюю минуту», — ответил Девинс. «Я дам тебе знать, не беспокойся». Но с тех пор Ллойд его не видел. И сейчас, думая об их последней встрече, Ллойд вспомнил, что у адвоката был насморк и... «О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о Но этот задроченный болт немного подался, а это значило, что он обязательно его отвернет. Даже крикун снизу теперь не выведет его из себя. Сейчас он открутит болт, а потом просто подождет и посмотрит, что у него получилось. Он посасывал пальцы во рту, давая им отдохнуть. Когда все будет кончено, он разорвет свою рубашку на полосы и забинтует их. «Мама!» «Имел я твою маму в рот!» — пробормотал Ллойд. Вечером того дня, когда он последний раз виделся с Девинзом, из камер стали выносить тяжелобольных заключенных. Человек в камере справа от Ллойда, его звали Траск, обратил внимание на то, что и сами охранники набиты соплями. «Может, нам обломится с этого какая-нибудь выгода?» — сказал Траск. «Какая?» — спросил Ллойд. «Не знаю», — сказал Траск. «Отсрочка, скажем». Под матрацем у Траска было спрятано 6 косяков. 4 из них он отдал одному из охранников, который был еще в состоянии рассказать им о том, что происходит снаружи. Охранник сказал, что люди бегут из Феникса. Многие больны, и люди загибаются с бешеной скоростью. Правительство говорит, что скоро будет вакцина, но большинство думает, что это наколка. Многие калифорнийские радиостанции передают всякие ужасы о военном положении, армейских блокадах, о безумевших дезертирах с оружием в руках и о десятках тысяч умерших. Охранник сказал, что не удивится, если узнает, что какой-нибудь длинноволосый коммунист подмешал чего-нибудь в водопровод. Охранник сказал, что сам он чувствует себя прекрасно но собирается убраться куда подальше, как только окончится его смена. Он слышал, что с завтрашнего утра армия собирается заблокировать выезды из города, так что он забирает жену с ребенком и как можно больше еды и отсидится в горах, пока все это не кончится. Охранник сказал, что у него там есть домик, и если кто-нибудь попытается приблизиться к нему на расстоянии 30 ярдов, он всадит ему пулю в лоб. На следующее утро у Траска потекло из носа, и он сказал, что чувствует жар. Он чуть не помешался от страха. Ллойд помнил, как он сосал свои пальцы. Каждому проходившему мимо охраннику Траск кричал, что его надо скорее выпустить отсюда до тех пор, пока он действительно не заболел. Охранники не обращали никакого внимания ни на него, ни на других заключенных, которые бродили по камерам, как львы из зоопарка, не получившие вовремя еду. Тогда Ллойд впервые по-настоящему испугался. Обычно на этаже бывало 20 охранников, так почему же теперь он видел сквозь решетку лишь около 5 различных лиц? В тот день, 27-го, Ллойд стал съедать только половину полагавшейся ему еды. Вторую половину он прятал под матрасом. Вчера Траск неожиданно упал в конвульсиях. Его лицо стало черным, как туз-пик, и он умер. Ллойд жадно посмотрел на недоеденный ленч Траска, но достать его он не мог. Вчера на этаже еще было несколько охранников, но они уже никого не переносили в лазарет. За Траском никто так и не пришел. Вчера, во второй половине дня, Ллойд задремал. Когда он проснулся, коридоры крыла особого режима были пусты. Ужин не принесли. Позже, когда автоматически включилось освещение, Ллойд поел немного бобов, сэкономленных 2 дня назад. Вкус был ужасный, но он все равно съел их. Но запасы его были ограничены. Если бы он знал, что все это действительно произойдет, он откладывал бы больше. В глубине его сознания пряталось нечто, что ему не хотелось видеть. Какой-то отдаленный уголок был словно завешен драпировками, а за ними что-то скрывалось. Виднелись только костлявые скелетообразные ноги. Лучше не заглядывать, потому что там, за драпировками, стоял исхудалый труп по имени Голод. «О, нет», — сказал Ллойд, — «кто-нибудь придет сюда?» «Разумеется, придет. Это так же верно, как и то, что дерьмо прилипает к одеялу». Но он все вспоминал о своем кролике. Он ничего не мог с собой поделать. Он выиграл кролика с клеткой в школьной лотерее. Отец был против. Но Ллойду как-то удалось убедить его, что он будет ухаживать за кроликом и кормить его из своих денег. Он любил кролика и заботился о нем сначала. Но, увы, он быстро обо всем забывал. И однажды, раскачиваясь на шине, подвешенной на заднем дворе их маленького домика в Марафоне, штат Пенсильвания, он внезапно подскочил на месте, вспомнив о кролике. Он не вспоминал о нем за последние, недели 2 или немного больше. Просто это как-то выскочило у него из головы. Он побежал в небольшой сарайчик, пристроенный к амбару. Стояла жара, совсем как сейчас. И когда он шагнул внутрь, вкрадчивый запах наполнил его ноздри. Мех, который он так любил гладить, свалялся и почернел. Белые личинки деловито копошились в глазницах, где когда-то были хорошенькие розовые глазки. Лапы кролика были изранены и окровавлены. Он попытался убедить себя в том, что лапы были покрыты кровью из-за того, что кролик царапал ими по стенкам клетки. И, несомненно, так оно и было. Но какая-то болезненная темная часть его сознания шептала ему, что, может быть, кролик, доведенный голодом до последней степени отчаяния, попытался съесть самого себя. Спустя некоторое время после полуночи он заснул, а этим утром он стал трудиться над ножкой своей койки. Теперь, посмотрев на свои окровавленные пальцы, он с новым ужасом подумал о том давнишнем кролике, которому он не хотел принести никакого вреда. К часу дня 29 июня он открутил ножку койки. В конце концов, болт стал выкручиваться с глупой легкостью, ножка звякнула о пол камеры, и он посмотрел на нее, удивляясь, зачем же она ему понадобилась. Ножка была длиной около 3 футов. Он взял ее в руки и принялся колотить по стальной решетке. «Эй!» — завопил он. «Эй, выпустите меня отсюда! Я хочу выбраться отсюда, вы поняли? Эй, черт вас побери! Эй!» Он замолчал и прислушался. На мгновение воцарилась полная тишина, а потом с нижнего этажа донесся хриплый, восторженный отклик. «Мама! Я здесь, внизу! Мама! Я внизу!» «Господи!» — завопил Ллойд и швырнул ножку в угол. В течение долгих часов он трудился, практически искалечил свои пальцы, и все это для того, чтобы разбудить этого мудака. Он сел на койку, приподнял матрац и вынул оттуда кусок черствого хлеба. Он подумал, не добавить ли к этому горсть фиников. Решил их пока оставить и все равно вынул их из-под матраса. Он съел их один за другим, оставив хлеб напоследок, для того, чтобы перебить этот вязкий фруктовый вкус. Когда он покончил со своей жалкой трапезой, он бесцельно подошел к правой стенке своей камеры. Взглянув вниз, он издал крик отвращения. Траск наполовину сполз со своей койки, и его брюки слегка задрались. Лодыжки обнажились. Большая лоснящаяся крыса обедала ногой Траска. Отвратительный розовый хвост был аккуратно изогнут вокруг ее серого тела. Ллойд пошел в другой угол своей камеры и подобрал ножку. Он вернулся и какое-то время стоял неподвижно, думая, не решит ли крыса, заметив его, отправиться в менее людные места. Но, похоже, крыса его не замечала. Ллойд глазом смерил расстояние и решил, что длины ножки как раз хватит. Ллойд крякнул и с силой опустил ножку. Она придавила крысу к ноге Траска, и тот упал со своей койки с глухим звуком. Крыса с удивленным видом лежала на боку и слабо дышала. На усах у нее были крошечные капельки крови. Задние ноги ее двигались, словно маленький крысиный мозг приказывал ей убежать куда-нибудь, но, проходя по позвоночнику, сигналы безнадежно путались. Ллойд стукнул ее снова и убил ее. «Вот ты и попалась, дура», — сказал Ллойд. Он положил ножку и вернулся к своей койке. Он был разгорячен, напуган и чуть не плакал. Он обернулся через плечо и закричал. «Как тебе нравится крысиный яд, грязная шлюшка?» «Мама!» — радостно отозвался голос. «Мама!» «Заткнись!» — взвизгнул Ллойд. «Я не твоя мама. Твоя мама в борделе города Задница, штат Индиана». «Мама!» — отозвался голос, на этот раз исполненный сомнения. Потом все затихло. Ллойд заплакал. Плача, он тер глаза кулаками, совсем как маленький. Он хотел сэндвич с ветчиной, хотел поговорить со своим адвокатом, хотел выбраться отсюда. Наконец, он лег на койку, прикрыл глаза одной рукой и занялся мастурбацией. Во всяком случае, это был неплохой способ уснуть. Проснувшись в 5 часов утра, Ллойд снова принялся барабанить ножкой по решетке. «Эй! «Есть кто-нибудь?» — закричал Ллойд срывающимся голосом. Ответа не последовало. Не было даже крика «Мама!». Теперь он был бы рад и этому. Общество сумасшедшего лучше общества мертвеца. Ллойд вернулся к койке, поднял матрас и произвел опись оставшейся еды. 2 куска хлеба, 2 горсти фиников, наполовину обглоданная свиная косточка, 1 кусок болонской колбасы. Он разделил кусок колбасы и съел большую часть. Но это лишь разожгло его аппетит. «Больше не буду», — прошептал он, и доел остатки свинины. Обозвав себя разными нехорошими словами, он еще немного поплакал. Он умрет здесь, как кролик в клетке, как Траск в своей камере. Траск. Он посмотрел в камеру Траска долгим и задумчивым взглядом. На лице старинной Траска был настоящий международный Лос-Анджелесский аэропорт для мух. Спустя долгий промежуток времени Ллойд взял ножку, подошел к решетке и просунул ее между прутьев. Встав на цыпочки, он как раз сумел дотянуться до крысы, зацепить ее и подтащить к своей камере. Когда крыса оказалась достаточно близко, Ллойд встал на колени и перетащил крысу на свою сторону. Он взял ее за хвост и долгое время держал у себя перед глазами,